А Дмитро, снова дав волю щемящему комочку в груди, увидел близких, содрогаясь, проводил их внутренним взором от лесной дороги до последнего клочка земли, который размокнет от их крови. И странно, он, видевший сотни смертей, привыкший ежедневно встречаться с этой неведомой, неразгаданной силой, различать зоркими, прищуренными глазами последний свет жизни на дорогих и ненавистных лицах, не мог представить себе гибели своих близких. Не мог. Так ли? Нет, эта непреодолимая жажда жизни заслоняла от него минуту, которую страшатся представить себе самые твердые люди, и незаметно раздувала в горячей зале сознания слабую искорку надежды. Впереди затрещали выстрелы, и сразу же глухо отозвались пулеметы «Черевика». Дмитро различил даже звон стреляных гильз. Подъехал тур. Кажется, недурно ввязались в бой. Каратели нервничают. Не ожидали. Их надо сейчас же смять. Веди пеших на правый фланг. Я с конными пойду в лобовую атаку. Дмитро удивляется. В голове полная ясность. Он быстро соображает, как ударить по вражеским заслонам. Им владеет только одно желание — действовать быстро, решительно. И, чувствуя, как окреп голос, Дмитро командует. «Конники, приготовиться к атаке! Цепью! За мной! Марш!» Тело на миг прохватывает холодком, лицо сечет ветер. Над головой въедливо, тонко посвистывают пули. Кусты, как черные птицы, отлетают в сторону, а впереди, над землей, полыхают красные вспышки. Гудит, покачивается под копытами земля. Все поле искрится очередями трассирующих пуль, от реки веет прохладой. И вдруг один за другим исчезли, словно провалились сквозь землю болотные огоньки. Погасли красные ожерелья трассирующих пуль, и только слышно, как во тьме со стоном заметалась и начала откатываться какая-то плотная масса. Крики боли, усиленные водой, сопровождают отступающих. Порядок. Черевик взваливает на могучее плечо пулемет и ведет свое отделение к отряду. Глубоко в тусклой воде поблескивают звезды. Тихие воды, ясные звезды. Есть ли вы где-нибудь теперь? Доносится сладковатый запах болотных трав. Тонко свистнула пара испуганных черят. Несколько партизан быстро перекинули на другой берег два крепко связанных бревна. Дмитро первый провел орла через мостик, прошел немного по берегу и остановился перед топью, которая узкой длинной полосой тянулась вдоль реки. Сгоряча кто-то бросился вперед. Под ногами зашипела, заклокотала трясина. «Ребята, увяз, вытаскивайте!» «Какая же тебя нечистая сила погнала туда? Тащи скорее, еще спрашивает». Вскоре раздался смех, и спасенный стал сердито объяснять. Всего несколько шагов прошел и увяз по самый пуп. «Тут болото с крапивкой. Попарит лучше, чем в бане». «Ты чего над старшими смеешься?» Дмитро ласково погладил своего орла, и рука его задрожала на мягкой трепетной шерсти. Конь игриво потерся о ладонь хозяина, выгнул дугой сильную шею. Еще несколько партизан бросились искать брод, но вскоре вернулись грязные и злые. — Что будем делать, Дмитро Тимофеевич? — с тревогой спросил Мель, ведя коня в поводу. — Чертова трясина! Хотя бы лазняк тут рос, а то голы, как на лысине. Гиблое место не выдержал даже Лазарко и Иванец. Командир и комиссар молча прошлись по берегу и остановились против самого узкого места, там, где в болото клинышком врезался луг. «Здесь будем на лошадях перебираться, вскачь», после долгой паузы ответил Дмитро пулеметчику. «Как же можно, товарищ командир? Кони сразу увязнут!» — взволнованно проговорил партизан. Слабые ближе увязнут, сильные дальше проскочат, а может быть и на тот берег вынесут. Ох, жаль, вздохнул Мель и тоже погладил своего коня. Эх, только и вырвалось у Иванца. Жаль, только другого выхода нет. Партизаны бросили на болото использованные при переправе бревна, и Дмитро приказал Иванцу первым гнать коня. Лазарко разогнал своего рослого бурелома и нырнул во тьму. Под копытами несколько раз глухо стрельнуло, чмокнуло, потом конь забился на месте, не в силах вытащить задние ноги, и постепенно увязая передними. Лазарко сполз с коня, дотянулся до бревна и выбрался назад на берег. Угробил своего. Он хотел твердо выговорить это, но голос дрогнул, и партизан, махнув рукой, пошатываясь, отошел к реке, прислушиваясь, как стонет и бьется в трясине лошадь. Один за другим уносились всадники вглубь ночи. Потом грязные, отяжелевшие, добирались по спинам увязших лошадей обратно на берег. Мертвое болото воскресло для страшной жизни. Оно клокотало, чмокало под копытами, стонало, как умирающий. Только берег затих. Ни один партизан, кроме отдававшего команды Дмитро, не промолвил ни слова. Далеко за середину заболоченной полосы проскочил Пантелей-желудь на своем легком белокопытном красавце и молча заплакал, прижавшись на прощание к гриве шпака. Потом отошел к речке, лег на землю и схватился за голову. Тур, проскакавший еще дальше, вернувшись, не подошел к Дмитру. «Прощайте, коники!» — вздохнул Алекса слюсарь. «Джмок! Джмок! Чмок! Глох!» — откликалась ночь. И тонкое ржание, похожее на плач ребенка, растекалось в непроглядной мгле. Дмитро, припав к луке, пустил орла. «Может, вынесет?» — теплилась надежда. Как птица влетел конь в болото. Расстилаясь и вытягиваясь, он миновал пересекающий топь наискось живой мост, вынесся на середину трясины и только тут начал увязать. Могучими прыжками он выскакивал из топи, снова проваливался и снова вырывался. Вот уже и берег, еще несколько прыжков, но вдруг орел глубоко завяз. Он взвился свечкой, но уже не смог больше выбраться. Дмитро, не помня себя, соскользнул на траву и, держась за повод, пополз вперед. Он увяз только по колено, но дальше под ногами был твердый грунт. Орел, орел! Конь, храпя, бился позади хозяина, обдавая его болотной водой. «Переправляйтесь!» — скомандовал Дмитро. Противоположный берег зашевелился. Партизаны начали осторожно перебираться по живому мосту к своему командиру. И когда кони узнавали своих хозяев, переползавших по ним дальше к берегу, хриплый стон на миг замирал, и в неласковую ночь врезалось гнетущее предсмертное ржание. «Припал я к своему, а он лицо губами ищет». А из глаз слезы, как фасолины, кусая губы, проговорил Пантелей-желудь. Да, конь как человек, плачет, и голос у него перед смертью человеческий, согласился слюсарь. Тур переправился последним и остановился возле командира. «Веди людей, Тур, я догоню». Дмитро подошел к коню, обнял его голову и ощутил влагу на ладонях. По мягкой шерсти коня двумя струйками текли слезы, а глаза орла блестели, как огоньки. Дмитро поцеловал своего товарища в лоб и бросился на берег. «Орел мой, орел!» Он прошел уже с полкилометра, и вдруг в тишине высоко зазвенело тоскливое знакомое ржание. Дмитро сжал фуражку в руке, и перед ним снова встали образы близких. Понурые, молчаливые, они уходили во тьму неизвестности.